Я забываю, как меня зовут, когда тебя я вижу, ангел мой. Пусть в моей жизни даже птицы не поют, лишь только б слышать этот голос неземной. Неповторимая и несказанная, всегда любимая, всегда желанная, среди затмения мое прозрение. Ты жизнь моя и вдохновение. В твоем плену быть наслаждение. Я платье белое тебе дарю, и безнадежно под венец зову. Но все равно Всевышнего благодарю за то, что на одной земле с тобой живу. Неповторимая и несказанная, всегда любимая, всегда желанная, среди затмения мое прозрение. Ты жизнь моя и вдохновение. В твоем плену быть наслаждением. Тебя я вижу, ангел мой.